старое решето наложил кислых помидоров. Ничего другого у него не было. Иван Михайлович хотел дать старику деньги, собрали для такого случая, но старик не взял. Чего теперь на них купишь? Бери за так. Иван Михайлович попрощался, вышел во двор, хотел обойти пристройки, чтобы за дами пойти к лесу. Но вдруг длинно проскрипела в хлеву дверь. Оттуда вышли два немца в серых больничных халатах. Он так часто в молодости рассказывал ей про это, что она словно бы сама все видела. И пятаки на глазах старухи, кисти рук, схваченные рушником, небритые лица раненых немцев в халатах, белую от бинта голову одного и руку на широкой холщовой повязке у другого, шелковые трикотажные кальсоны и глаза, в которых были удивление, растерянность, а потом испуг. Иван Михайлович бросил пшено и решето, выхватил из шинели пистолет, сказал неуверенно «хэнде-хух» и смотрел, как медленно они поднимают руки. Второй немец поднял правую, а левой только качнул и поморщился. Наверное, левая была в гипсе. Потом он сказал еще «руэ» и, не сводя с них пистолета, стал пятиться задом все быстрее и быстрее. Зашел за сарай с сеном и побежал через картофельное поле. Уже потом он сообразил, что у немцев наверняка оружия не было, и он мог бы подобрать хотя бы мешок с пшеном. Они боялись, что те немцы наведут на их след, и старались уйти подальше от этой деревни. Трое суток кружили по лесу без компаса и карты, и вдруг опять очутились у той же деревни, их обстреляли, они думали, что немцы, а оказалось свои по ошибке. Обе группы слились, их стало около батальона, с боями прорвались к своим. Татьяна Сергеевна думала, что может и сейчас ему снится все это, ведь он рассказывал. Когда через 3 дня поняли, что вышли к той же деревне, он бросился лицом в убитую заморозками неубранную картофельную ботву, бил ногами, кричал «мама!». Он всегда потом со стыдом вспоминал это. А чего стыдиться? Мальчишкой был, чуть старше Наськи, и не такие в подобных переделках плакали. Тенькнул звонок будильника. Она сразу утопила кнопку, пошла в другую комнату. Он спал на боку, уютно посапывая. В свете ночника лицо его выглядело худым и темным. К влажному лбу прилипли колечки волос, и она поняла, что температура упала. Принесла из кухни шприц, оголила бедро, ввела иглу. Он не шевельнулся, только почмокал губами. Она убрала стерилизатор, прихватив платок, вышла на балкон, курила, смотрела на темные окна домов и думала. Там мир и покой, все спят. Ведь только беда зажигает ночные окна. И в ее душе все улеглось, все стало на свои места. Сразу захотелось спать. Вот бы сейчас упала бы тут на балконе и уснула по-мертвому. Качаясь от бессонницы и усталости, вернулась она к себе, кулем свалилась на диван. Что-то тонкое, яркое блеснуло в глазах. Слабый звук пропел над ней, и все исчезло, стало темно и тихо, только слегка покачивало, как на волнах. Значит, опять их санитарный теплоход стоит, ждут, пока разминируют Дунай. Вчера снова немцы сбрасывали с самолетов мины. Так хорошо и тихо, не стучат машины, волны мягко толкаются в борта, баюкают. И смертельно хочется спать. Но откуда-то донесся далекий тонкий комариный гул. Он нарастает и приближается, что-то вспарывает гладь воды, рвет ее упругое беззащитное тело, все стонет и ухает вокруг. Она выбегает на черную от людей палубу и кричит «Ваня!». Знает, он там, ближе к корме, старается протиснуться между ранеными, но ее не пускают, хватают за шинель И вдруг в темноте она видит...